Глава 10. Где свои, а где чужие? В Москве был легкий туман, но самолет с первого захода приземлился на военном аэродроме. Комендантский патруль принялся проверять вещи четверки выздоравливающих, но вампир со своей командой беспрепятственно спустился на бетонные плиты. Дул легкий ветерок. В пахнущем бензином воздухе уже чувствовались весенние нотки. Все шестеро замерли, растворяясь в новой для себя мирной атмосфере. Здесь не надо каждый момент ждать выстрела в спину или подрыва тайно установленной мины. Не надо спать в пещерах или полуразрушенных нежилых строениях. Не надо постоянно быть готовым к предательству. Впрочем, предательство имеет разные формы. Газель управления Т привезла их в город. Показывать место дислокации посторонним запрещено, а сандаловцы, несмотря на все свои заслуги, несомненно считались таковыми, поэтому подполковник Нижегородцев оставил их в небольшом, пахнущем сдобой кафе «Пончики» за несколько кварталов от штаб-квартиры, а оставшийся путь проделал пешком, быстрым маршевым шагом. Через несколько минут он уже входил в кабинет начальника управления. «Товарищ генерал, подполковник Нижегородцев», приняв как положено строевую стойку, начал докладывать он. «Здравствуйте, Анатолий Сергеевич», — перебил его Ермаков, поднимаясь с кресла. «Рад вас видеть целым и невредимым». Он подошел к вампиру, тепло поздоровался за руку. Для строгого руководителя это было высшим проявлением благосклонности. «Спасибо, товарищ генерал. В общем-то, особого риска для меня не было». «Присаживайся», — Ермаков улыбнулся и вернулся на свое место. «Не надо скромничать. Судя по отчетам, ты был задействован во всех боеконтактах». «Нет, только в одном. В перестрелке на трассе. И то вместе с 5 бойцами. Группу молодых маджахедов взорвал Мухтарыч. И 3 руководителей банд подполья ликвидировал тоже он». «Да, группу на месте ты подобрал хорошую», — заметил Ермаков, добродушно улыбаясь. «Как они? Отдохнули в госпитале, подлечились?» «Так точно. Они здесь, ждут неподалеку». Генерал кивнул. «Хорошо, сейчас я дам команду разместить их, поставить на довольствие. И пусть кадровики готовят на всех документы». «Только я не подбирал их на месте», — продолжил вампир. «Это 5 бойцов сандала». Генерал перестал улыбаться. «Вот оно что». Он встал, вышел из-за стола и задумчиво прошелся по кабинету взад-вперед. «Но мы уже говорили об этом. Сандал погиб в вертолете, и военные полностью списали его, как будто такой группы никогда не было». Нижегородцев тоже встал и, стоя по стойке смирно, поворачивался за генералом то в одну, то в другую сторону. «Такая группа была, и я это знаю. Может быть, лучше других». Вампир поймал быстрый косой взгляд начальника и поправился. «Извините, конечно, товарищ генерал. Она действительно почти вся погибла. Но 5 бойцов живы. Поэтому принятое решение надо менять и выводить их из числа мертвых». Ермаков покачал головой. «Не мы принимали это решение, не нам его менять. Не можем же мы вмешиваться во внутренние дела другого ведомства. А вам я предоставлю 10 суток реабилитационного отпуска. Вы его заслужили сполна. За это время, думаю, уже будет подписан приказ о присвоении вам звания полковника». «Спасибо, товарищ генерал, но... как же бойцы группы? Ведь это все их заслуга. Мой вклад минимален». «Если считаете нужным, подготовьте ходатайство о награждении на имя их начальника. Я подпишу. Пусть они сами разбираются в своем УСО. А вам хорошего отдыха». Разговор был окончен. Вампир вышел на улицу и, не застегивая шинели, побрел по тротуару. Ветер усилился, продувая его насквозь, но он не ощущал холода. Никаких мыслей в голове не было, только звенящая пустота. Через целую вечность он пришел в пончики. Кроме сандаловцев здесь никого не было. К запаху сдобы добавился аромат кофе. Когда он закрыл за собой дверь, оживленный разговор смолк, и пять пар глаз с нетерпением обратились в его сторону. Но на Кавказе не спрашивают сразу с порога, как дела. Сначала надо предложить угощение, поговорить о том о сём, и только после этого перейти к вопросам. «Садись, покушай с нами», — предложил Аюб. «Тебе уже дали орден?» «Пока нет». «Булочки очень вкусные, и пончики, а объеденье. Мне дали честное слово, что они жарились не на свином жире». Симпатичная девушка за стойкой с улыбкой кивнула. «Это действительно так». «Спасибо», — сказал вампир. «А что случилось?» — насторожился лось. «Почему такой хмурый?» «Да потому что... Дик Дац, лось», — ответил за вампира Мухтарыч. «Дик Дац! Помнишь, что это значит?» «Конечно», — кивнул тот. «Все плохо». «Точно. Та же кассета ставится третий раз сначала». «Какая кассета?» — не понял Тихий. «Неважно». «Не понял. Нас опять за своих не признают, что ли?» — возмутился док. «Ну и дела. И что теперь делать будем?» «Я другого, в общем-то, и не ожидал», — ответил Мухтарыч. «А что делать? Я знаю, что мы будем делать. Одного сучонка надо к ногтю прижать». «Пойдемте, устрою вас в гостиницу», — сказал вампир. «Есть одна, маленькая, но чистая и недорого. Я одолжу машину. А завтра установим этого гаденыша». Частный национальный университет располагался в старом, но добротном четырехэтажном здании сталинской постройки. В скверике перед ним стоял большой памятник. Мужчина в длинном плаще, заложивший руки за спину, пристально рассматривал каждого подходящего к дверям вуза. У него были расчесанные на пробор длинные волнистые волосы, пышные усы и клинообразная борода. Заинтересовавшись, подполковник Нижегородцев подошел ближе и прочел надпись на невысоком постаменте: «Рабиндранат Тагор». «Вот те раз! Может, здесь индусы учатся?» Но среди многочисленных студентов, собравшихся в отдельной компании на площадке перед входом, индусов заметно не было. Преобладали выходцы из Кавказских республик. «Ребята, а кому этот памятник?» — спросил вампир у четверых парней, оживленно разговаривающих рядом. «Так там же написано», — снисходительно ответил один, затягиваясь сигаретой. «Читать, что ли, не умеешь?» Трое других заулыбались столь остроумному ответу. «Так я прочел», — кивнул вампир. «Хочу узнать, кто он, чем знаменит». «А ты в интернете посмотри и узнаешь», — дал дельный совет остроумец. «Так вы же здесь учитесь, должны по памяти знать». «Ничего мы не должны», — собеседник бросил окурок, и тот брызнул искрами на асфальте. «Нас совсем другому учат. Экономике. Слыхал про такую науку?» «Да, слыхал, краем уха». Вампир двинулся дальше. За его спиной весело смеялись. В кабинете проректора частного национального университета по воспитательной работе сильно пахло дорогими духами с тяжелым ароматом. А вместо седого солидного профессора за большим письменным столом сидела хорошо одетая и ухоженная молодая женщина, лет 38. Предупрежденная секретарем, она встретила визитера со сложенными на полированной столешнице руками, как прилежная школьная ученица. Только в отличие от дисциплинированной школьницы, все ее пальцы были унизаны толстыми кольцами и перстнями с разноцветными камушками. «Если ударит, то как кастетом», — подумал вампир и перевел взгляд на стену, увешанную фотографиями, запечатлевшими хозяйку кабинета с узнаваемыми людьми, актерами, депутатами, спортсменами. Такие же фотографии были поставлены на полке книжных шкафов, наполненных научными трудами. «Здравствуйте, я подполковник ФСБ Нижегородцев». Вампир показал удостоверение в открытом виде. Но хозяйка кабинета улыбнулась и небрежно махнула рукой. «А я Маргарита Степановна. Присаживайтесь, пожалуйста. Чай, кофе?» «Нет, спасибо». Нижегородцев сел за приставной столик. «Чем могу помочь органам безопасности?» – доброжелательно спросила Маргарита Степановна. «Мне нужен студент, Арсалиев Шамсудин». «Да, есть такой. Им уже интересовались ваши коллеги с неделю назад. Но он почему-то не ходит на занятия. Может, заболел или уехал домой. Вы же знаете, у них сложная обстановка». «Знаю, знаю. А кто именно им интересовался? И по какому поводу?» «Из ФСБ был кто-то. Фамилию я не запомнила». «А вот зачем? Люди вашей профессии не объясняют. Вы ведь тоже мне не сказали, зачем он вам». Нижегородцев заметил, что молодая дама держится довольно уверенно. «Наверное, есть надежная крыша». «А где он живет?» «В общежитии. Они все живут в общежитии. И недорого, и спокойней. Они же как дети, из села в огромную Москву. Ни друзей, ни знакомых». Вампир уже хотел откланяться, но вдруг вспомнил вопрос, ответа на который не получил. «Скажите, а что у вас за памятник перед входом?» «Это Рабиндранат Тагор, индийский философ, писатель и поэт». «А какое он имеет отношение к вашему вузу?» Маргарита Степановна снова улыбнулась. «Когда мы открывались, то планировали изучать, развивать и пропагандировать индийскую культуру. Философия, литература, необъясненные практики, йога, левитация. Но потом тренд изменился, а памятник остался. По-моему, он вполне соответствует и идее Национального университета». «Да, пожалуй», – пожал плечами Нижегородцев. «Только мне кажется, у вас преобладает одна национальность». «Ну что вы», – проректор удивленно вскинула брови. «Я понимаю, на что вы намекаете. Но разве на Кавказе лишь одна национальность? В одном Дагестане их больше 30. К тому же у нас из 2000 студентов только 200 с Кавказа. Просто они больше бросаются в глаза». В это время открылась дверь, и в кабинет быстро вошел молодой человек в куртке, вязаной шапочке, джинсах и тяжелых горных ботинках. Острым взглядом он скользнул по вампиру, подошел к столу и полез за пазуху. Маргарита Степановна потеряла свою невозмутимость и откинулась на спинку кресла. Этот жест ее явно напугал. Действительно, вошедший был похож на бандита, но Нижегородцев интуитивно идентифицировал его и понял, что сейчас он вынет не пистолет, а служебное удостоверение. Так и вышло. «Капитан Головко, уголовный розыск», — представился он. «Я насчет Шамсудина Арсеналиева». «Господи, и вы тоже. Неделю назад его искали сотрудники ФСБ. Сейчас им тоже интересовался ФСБшник», — она указала на вампира. «А тут еще вы. Бедный мальчик». Капитан кивнул. «Даже если он и не был бедным, то ему не позавидуешь. Вчера его убили в кафе «Кавказская кухня». «Боже мой, кто убил? За что?» Маргарита Степановна театрально воздела руки к небу. «Следствие выяснит. По предварительным данным, он с друзьями хулиганил. Взрослый кавказский мужчина сделал замечание. Он напал на него с ножом и сам наткнулся на лезвие. Я хотел поговорить с его соучениками, узнать, не было ли у него врагов, не опасался ли он чего. «Это вам лучше к коменданту общежития. Я ей позвоню, чтобы была на месте. Здесь ведь они только учатся, а дружат или ссорятся там, в общежитии». Оперативник усмехнулся. «Спасибо. Я сам ее найду. Они не только в общежитии между собой ссорятся. Сколько раз мы к вам приезжали за последний квартал? Злостное хулиганство, ножевое ранение, массовая драка. Даже приходилось сюда ОМОН подтягивать». Маргарита Степановна замахала руками. «Ой, только не надо сгущать краски и наговаривать. Они ведь молодые, выросли в горных районах и вдруг оказываются в мегаполисе среди толп чужих людей. Конечно, они всего боятся, а ножи у них принято носить для самообороны». «В общем, как дети», — закончил за нее вампир и встал. «Спасибо за помощь». «Да, как дети», — согласилась проректор-воспитатель, но, уловив в голосе визитера саркастическую нотку, осеклась и недовольно поджала губы. Вампир и оперативник уголовного розыска вышли из кабинета вместе. В приемной Нижегородцев придержал капитана за рукав и показал удостоверение. «На два слова». Капитан кивнул. «Да, пожалуйста. А вам-то он по какой надобности?» «По старым делам. Из республики за ним хвосты тянутся». Ну, теперь они отвалились. У мертвецов хвостов не бывает». «А с какими друзьями он был в этом кафе?» — спросил вампир. «Где они сейчас?» Капитан Головко достал из кармана маленькую, потертую записную книжку, полистал страницы. «Салман Маматов и Анзор Изгоев. Оба в 14-й больнице, в травматологии. У одного рука сломана, у второго яйца отбиты. Но с ними говорить бесполезно. Мутные они. Твердят, что убитого не знали. Увидели в кафе земляка и подсели за столик. Из-за чего убийство произошло, не знают. Но свидетели показывают, что они боковали по-черному. А когда замечание сделали, этот Шамсудин кинжал достал и кинулся». «Прям с кинжалом?» — насторожился вампир. «А что за кинжал?» «Хрен знает, на месте его не нашли. Кто говорит нож, кто кинжал? Да какая разница? Главное, все подтверждают, что он сам на него напоролся. Так что, скорее всего, отказняк будет. А эти двое, может, по хулиганке пойдут. Тем более Маматов пистолетом размахивал. Пистолет изъяли, там пальчики имеются, так что не отвертится». Вампир обратил внимание, что опер очень дозированно выдает информацию. «Спросили — сказал, не спросили — отмолчался. Он бы, скорее всего, и вообще отвечать не стал, но с конторой ссориться не хочет». «Подожди, если драка случайная, то кто же этих двоих в больницу отправил? Случайные посетители вряд ли стали бы вписываться». Капитан снова бросил острый взгляд и выдал очередную порцию информации. «Действительно, похоже, драка не случайная. Скорее всего, юнцы боковали, и хозяин вызвал свою крышу. Только это дело не меняет. В глубину лезть никто не будет. Нарисует отказняк, и дело с концом. К тому же про крышу только догадки. А зачем гадать, когда и так все ясно?» «Мне это все по барабану», — сказал вампир. «Я свою линию отрабатываю. Будь здоров». «Пока-пока», — вроде бы с облегчением произнес Головко. Хотя, может быть, это вампиру только показалось. Лось с Тихим, накинув белые халаты, тихо прошли по коридору травмы. Спросили на посту у молодой медсестры, где лежат Маматов и Изгоев. «Опять милиция!» — вздохнула она. «Изгоева на рентген повезли, а Маматов в 6-й». Когда они вошли в палату, то сразу наткнулись на испуганный взгляд молодого парня, сидящего на кровати с гипсованной рукой. Кроме него здесь лежал пожилой мужчина с ногой, вздернутой на растяжке, и человек с толсто забинтованной головой, который то ли спал, то ли был без сознания. «Салман?» — резко спросил Лось. «Пойдем с нами». «Так я уже все рассказал», — растерянно ответил испуганный. «Больше ничего не знаю. Честно». «Вот мы в этом и хотим убедиться», — хмуро сказал Тихий и взял его за здоровую руку. «Поднимайся». Они вышли в коридор. «Вы его забираете?» — спросила медсестра. «Тогда расписаться надо». «Если заберем, я вернусь и распишусь», — пояснилось. «А может, приведем его обратно». «Мы быстро», — сказал Тихий. «Вы и соскучиться не успеете». «Да мне только и есть дело за больными скучать», — отозвалась девушка, продолжая заполнять какой-то журнал. «А куда вы меня ведете?» Салман попытался упереться, но Лось легко преодолел сопротивление. «Увидишь». Они свели его вниз по лестнице и вывели на крыльцо. Салман поежился. «Дальше не пойду. Я же в тапках, а там грязь. Да и холодно». «Не рыпайся, а то вторую руку сломаю», — пригрозил Лось. «Привык беззащитных граждан кошмарить». Салман обмяк. Он понял, что закон, на который он плевать хотел, уступил место грубой физической силе, перед которой можно только преклоняться. В это время рядом с ними остановился, непонятно откуда взявшийся во дворе больницы, старенький красный Volkswagen с забрызганными номерами. Точнее, непонятно это было только наблюдавший из фойе сквозь прозрачную дверь старушке-вахтеру. «Дорожные знаки не для джигитов», — любил говаривать сидящий за рулем док. Салмана вмиг затолкали на заднее сиденье, сильные тела зажали его с двух сторон. Он даже вскрикнуть не успел. Машина рванула с места. «Куда мы едем?» — опомнился Салман. «Куда?» «На кладбище», — зло ответил Лось и пнул его локтем под ребра так, что Салмана перекосило. Ехали минут 10. Подготовленный к сносу дом с пустыми глазницами окон сиротливо возвышался среди куч битого кирпича и огромных луж на испещренной следами бульдозера раскисшей земле. Салмана завели в подвал. Дверей здесь не было. Лось включил мощный фонарь, и огромная крыса, блеснув красными глазами, побежала по трубе прочь от незваных гостей. «Крысы голодные», — сказал Лось. «Без людей им здесь делать нечего. Скоро тоже уйдут». «Вот мы им как раз еду и привезли», — сказал Тихий. «Как думаешь, насколько им хватит этого?» Лось демонстративно осветил пленника с ног до головы. Тапки он потерял, стоял босой, с грязными ногами и, судя по всему, прощался с жизнью. «Думаю, дня за два сожрут. И кости обглодают. Чистый скелет останется». «Вы кто?» — заикаясь, спросил будущий скелет. «Вы не менты. Что вам от меня нужно?» «Догадливый», — зловеще хмыкнул Лось и достал пистолет. «Рассказывай, что вы в кафе творили? Иначе...» «Я расскажу», — горячечно, глотая слоги, заговорил Салман. «Только обещайте, что не убьете». «Расскажешь правду — отпустим», — сказал док. «И это все Шамсудин. Он любил пугать всех, любил людей резать. А кавказскую кухню хотел взять под крышу. Мы пришли осмотреться, а он к официантке привязался. Потом на нашего земляка попер. Это вообще неправильно. Тот сказал, что его зовут Шум, и он крышует это кафе». «Сам сказал? И ты это слышал?» Похитившие его люди переглянулись. «Конечно, все слышал. Он так и сказал. Только Шамсудин все равно кинулся. Но как-то так вышло, что его же кинжал в него и воткнулся. Дальше что было? С этим шумом еще двое были. Они нас с Анзором и покалечили. А кто они такие? Волла, не знаю, закончил Салман. Примечание. Волла в значении «видит Аллах». Конец примечания. А где кинжал? Так его шум и забрал. Все? Все, больше ничего не знаю. Отпустите, вы же обещали. В подвале наступила зловещая тишина. Ноги у Салмана дрожали все сильнее. Ну, что будем с ним делать? Спросил лось. Вроде не врет, сказал Тихий. Пусть живет, раз обещали, подвел итог Док. Салман перевел дух и сел прямо на пол, обхватив руками колени. Страшные незнакомцы развернулись и вышли из подвала. Салман дождался, пока звук мотора растаял вдали. Вышел на свежий воздух и хотел помолиться за свое чудесное избавление от неминуемой смерти. Но ни одной молитвы он вспомнить не смог. Посмотрел на свои распухшие красные ступни, на загипсованную руку. Вспомнил бахвальство Шамсудина, который сейчас лежит в морге. И вдруг понял, что запускаемое зло бумерангом возвращается обратно. И от осознания этой простой истины он вдруг заплакал навзрыд. Выяснить по своим каналам, кто крышует кавказскую кухню, вампиру труда не составило. «Действительно, есть такой шум», — рассказывал он сандаловцам в номере, расположенной в тихом районе гостиницы, хозяин которой уважал Нижегородцева как старшего брата или даже отца. Бывший военный, очень смелый, дерзкий и авторитетный в бандитских кругах. К нему, как к третейскому судье, обращаются, и он разводит спорящих по справедливости. На все разборки лично ездит. За короткий срок от рядового бойца до руководителя ОПГ поднялся. Номер телефона даже есть. Он положил на стол листок из отрывного календаря с короткой записью. «На разборки лично ездит», — задумчиво повторил Мухтарыч. «Ну, раз так, давай ему и прозвоним». Звонок с неизвестного номера застал Шума, выходящим из машины. «Говори», — бросил он в трубку. «Шум?» «С утра был шум». «Я кровник того пса, которого в кавказской кухне завалили. Я не один такой. Говорю сейчас от всех. К тем, кто это сделал, у нас претензий нет. Туда шакалу и дорога. Но он присвоил себе нашу вещь. И сейчас она у тебя». «Какая вещь?» — подумал Шум. «Я только кинжал забрал». «Короче, мы хотим встретиться и обговорить этот вопрос». Голос говорившего показался Шуму знакомым. «Наверное, из-за кавказского акцента», — решил он. «У всех у нас похожий говор». «Мы тут справки навели. Говорят, ты хороший воин и справедливый человек. Когда мы друг другу в глаза открыто посмотрим, все ясно станет. Думаю, мы договоримся». «Раз они специально кинжал ищут, значит, он дорогой. Или важен, как символ чести рода. А раз нашли меня и справки навели, значит, это люди солидные и со связями. К тому же подошли правильно, с уважением». Пауза затягивалась. «Хорошо, — наконец сказал Шум. — Давай встретимся, поговорим. Только толпу собирать не надо. Пусть от вас будут двое, и от нас двое. В 3 часа в молодежном парке, метро Пионерская. Все, до связи». «Я же говорил, согласиться», — сказал Мухтарыч, сидевший на диване рядом с Аюбом и слышавший весь разговор. Собственно, его все слышали. Специально для этого был включен внешний динамик. «Да», — подтвердил Аюб, задумчиво рассматривая свой телефон. «Мне показалось, что я этот голос раньше где-то слышал. и в конце это «до связи». «Знакомо». «Да ну», — отмахнулся Мухтарыч. «Откуда бы ты этого шума мог знать? А до связи? Так он же бывший военный. Да и сейчас это многие говорят. Модно так стало». «Наверное, так. Надо только этот парк предварительно прочесать и засаду поставить, чтоб подлянок не было». «Ясное дело», — кивнул Мухтарыч. «Док, Лось и Тихий выдвигаются к часу с оружием. Со стволами у нас напряженка. У меня в ПСМе всего 4 патрона, а Аюб вообще пустой». «Зачем мне оружие? Я мирный человек», — сказал Аюб, и все расхохотались. Обедал Шум, продолжая традиции Тайсона, на своей территории, в вокзальном ресторане. Он сидел в отдельном кабинете, как обычно в последнее время, в компании Десанта и Хромова. Только в этот раз за столом с ними оказался и Змей. Обычно за едой беседовали, обсуждали текущие проблемы, принимали решения. Но сегодня обед проходил в молчании. Босс о чем-то задумался, а в такие минуты его лучше не отвлекать. Как всегда, ели мясо, налегали на острые соусы, пили минеральную воду и компот. Расправившись с корейкой ягненка на гриле, Шум вытер рот салфеткой и бросил ее на стол. «Сегодня поедете на стрелку», — сказал он, указав пальцем на Десанта и Хромова. «Мы? Сами?» — спросил Десант. От удивления они с Хромым даже жевать перестали. Да и Змей изумленно вытаращил глаза. «Это что-то новенькое». «Да, там и стрелка, не стрелка. Так, понты просто сделать и все. Мне эта встреча и не нужна, в общем. Короче, приехали типа кровники того черта, которого... у которого я кинжал отобрал. А кинжал этот, как я понял, ихний. И теперь они хотят его вернуть». «Да пошли их куда подальше и все», — предложил Змей. Шум ударил ладонью по столу. «Давай я сам буду решать, кого и куда мне посылать». Змей сбавил тон и поднял ладони. «Как скажешь, Шум, я аж просто...» «Ладно, проехали. Раз они меня нашли, обратились с уважением, значит, не какая-то шантропа. Поэтому посылать не будем. Почему не встретиться? Десант скажет, что он и есть Шум. Посмотрите на них, послушайте. Спросите, из какого они тейпа, из какого рода, чем занимаются. Если на все вопросы отвечают, говорят гладко и без запинки, если видишь, что люди реальные, отдадите кинжал». «И все?» — удивился Десант. «Может, все, а может и нет». «А что? Вдруг они не его кровники, а мои? Может, старые за Айдамира мстить приехали? А может, родственники того, из кавказской кухни? Если с его стороны ветер подует, то откроетесь. Мол, Шум дома ждет и с вами в любой момент встретится. Моим кровникам вас валить резона нет. Разойдетесь по-мирному в любом случае». «Хм», — задумался Десант. «А если шмалять сразу начнут?» «Я стрелку забил в молодежном парке. Место безлюдное, но вокруг район оживленный, и ментовка рядом. Стрелять там рисково, уйти трудно. Но на всякий случай Змей вас прикроет». «Что-то я не врубаюсь», — возмутился Змей. «Почему вояки-новички от твоего имени на стрелку едут, а я их прикрываю? Почему не наоборот? Или я для тебя мало сделал?» Шум глянул внимательно, но так, что Змей будто уменьшился в размерах. «А чем ты недоволен? Раньше был звеньевой, командовал 3 бойцами, а сейчас бригадир, и у тебя 15 бойцов в подчинении. Ты на старые развалюхи ездил, а теперь на Мерине почти новом. И живешь в хорошей отдельной квартире. И получаешь в 3 раза больше. Так на что ты жалуешься?» «Да я не жалуюсь. Просто спросил». «Так вот, те приезжие знают, что я из военных. А кто больше на военного похож? Ты или десант? А, вон почему. Ну, тогда я поехал на место. Змей встал и молча вышел. Шум проводил его настороженным взглядом. Потом перевел взгляд на десанта. Все ясно? Ясно. А где кинжал-то? Шум развернул газетный сверток, достал айдамировский кинжал в ножнах с серебряным окладом и протянул десанту. Держи. Так это же не тот. Да, он с другой стрелки. Тебе-то какая разница? Да мне никакой. А если они знают тот кинжал? Зато вы ничего не знаете. Скажете, что был этот. Какие к нам претензии? Может, он его куда-то дел, а этот с собой носил. Тоже верно, согласился десант. Голова ты, Шум, складно все спланировал. Складно будет, когда вернетесь, скривился Шум. Он не любил, когда его хвалят, особенно подчиненные. Нет, ты понял, возмущался Змей. Он уже с этими вояками в десны целуется, хлеб с ними ломает, а старых друзей по боку. Дальше хуже будет. Еще таких же наберет и командовать нами поставит. А ведь я за него глотку драл, да с индейцем помог вопрос решить. Так и мы с Гришанчиком его натаскивали. Жизни учили, работе, согласился Худой. А он на нас и не смотрит. У меня шмаль есть. Покурим? Давай. Они закурили. Неспешно выпустили сладковатый дым. Некоторое время шли в молчании, оставляя за собой специфический запах. Настроение улучшалось. «Ну и что теперь делать?» — спросил наконец Худой. «Менять его нужно. Вот что». «Как менять?» «Да как индейца поменяли, так и этого». Они обошли пустынный молодежный парк. Ни молодежи, ни взрослых в нем не увидели. Снег уже сошел. За асфальтом аллей и дорожек начиналась непролазная грязь, по которой без резиновых сапог не пройдешь. А если и пройдешь, то оставишь колею, как трактор. Сквозь голые ветки кустарников и деревьев парк далеко просматривался, и спрятаться в нем будет негде. Значит, все чисто. Оставалось найти место для засады. Они подошли к городку аттракционов, выбили окно в будке управления рядом с законсервированными на зиму колесом обозрения и залезли внутрь. «Тьфу, сколько пыли!» — сплюнул Худой. «И теснотища! Не развернуться толком! Ни ноги!» «Сейчас тебя Шум в националь переведет!» — перебил Змей. «В номер люкс!» «Сказать, что ты недоволен?» «Да нет, ты что?» «Пошутил я!» Змей позвонил Шуму. «Здесь пусто. Мы, где аттракционы, как раз напротив площадка подходящая. Пусть десант там выходит, возле вагончика шаурмы. Тогда все будут у нас как на ладони». Доложившись, Змей приготовил компактный пистолет-пулемет «Кипарис». У Худого был такой же. На небольшой дистанции эти машинки — очень эффективное оружие. Теперь оставалось ждать. И, как бы сказала противоположная сторона, действовать по обстановке. Противоположная сторона тоже прибыла заранее, осмотрела пустынный парк и тоже вышла на площадку перед аттракционами, присматривая место для засады. «Может, в кабинку колеса обозрения залезть?» — спросил док. «Немного подняться и контролировать все внизу». «Как ты поднимешься?» «Надо же мотор включить», — буркнул Тихий. «Да и видно тебя будет за километр. Вон туда можно попробовать». Он показал на наглухо забитый киоск с выцветшей вывеской «Шаурма». «Или вон в ту будку возле колеса». «Мы туда не поместимся втроем», — возразил Лось. «Пойдемте в шаурму. Тем более, что пора привыкать». Может, скоро шаурмистами придется на жизнь зарабатывать. «Давайте сначала ту халабуду проверим», — предложил Тихий. и они, сунув руки в карманы, с трех сторон принялись обходить будку, в которой сидели их контрагенты. «Твою ж мать!» — тихо выругался змей. «Кавказцы сюда идут!» «Гля, нас двое, их трое. Может, там еще прячутся?» «Не ссы, у меня на такой случай сюрприз приготовлен». «Какой? Я не люблю сюрпризов». «Этот тебе понравится. Татарин с бригадой ждет у входа». «Так что делать будем?» — спросил Худой, щелкая предохранителем. «Валить?» «Зачем их валить? Кто поручал?» «Давай, выходим, как ни в чем не бывало». Змей первым вылез через разбитое окно и весело крикнул остановившимся мужчинам. «Что, друганы, на колесе покататься хотите? Так мы только налаживаем». Они подошли ближе. Лось заглянул в будку и успел увидеть, как Худой прячет кипарис под куртку. «Инструменты, смотрю, у вас хорошие». «Сгодятся», — процедил Худой и ловко выбрался наружу. Они стали рядом со змеем, плечом к плечу. Трое сандаловцев выстроились напротив. «Ну и что мы здесь делаем, пацаны?» Щупая в кармане рифленую рукоять ПМа, спросил Тихий. «Пацаны на базаре сидят, семечками торгуют. А мы наших старших охраняем», — парировал змей, не очень стараясь скрыть пистолет-пулемет под расстегнутой курткой. «Это в засаде-то?» — возмутился Тихий. «Ничего себе!» «А как вы думали? Нам стрелу забили. А кто вы, что вы, мы не знаем». Змей недобро оскалился. «Вы ведь тоже не просто прогуляться сюда пришли?» Тихий подумал. «Ладно, будем в открытую охранять, раз так получилось». «Согласен», — кивнул змей. «Пусть старшие трут, наше дело маленькое. Только отзвониться надо предупредить, что да как, чтоб непонятки не получилось и мочилово не началось». «Давай отзвонимся», — согласился Тихий. «По одному короткому звонку». Они разошлись, доставая телефоны. «Шум, они нас вычислили», — сказал в трубку змей. «Трое, стволы в карманах. Теперь в открытую стоим». «Вас понял. Так и стойте». «Мухтарыч, нашли засаду», — сказал в свою трубку Тихий. «Двое с кипарисами. Стоим, не прячась». «Вас понял. Так и стойте». Если бы члены группировки услышали эти переговоры, то они бы удивились тому, что обе переговаривающиеся стороны употребляют одинаковые обороты речи. Видно, обучались в одном месте. Ровно в назначенное время на вымытом до блеска Гелендвагене приехали десанты Хромой. Мухтарыч и Аюб в ту же минуту прибыли на забрызганном грязью Фольксвагене. Это было не солидно, но они в таких делах не разбирались. «Я Шум», — представился десант. «Мухтарыч». Они обменялись рукопожатиями. Условия конкретной стрелки это позволяли. Ведь вражды между ними нет, кровь не пролита, и разговор не о чести, а всего лишь об имуществе. Оба чувствовали себя не совсем уверенно. Мухтарычу доводилось пару раз участвовать в переговорах по обмену пленными и трупами, но сейчас ситуация была совсем другая. Десант еще более растерян. Командовать он не привык. Одно дело исполнять приказы Шума, и другое — быть самому старшим. Только сейчас он понял, что толком даже не представляет, как себя вести. Как он разберется? Какой тейп, какой рот? Кто реальный, кто нереальный? И вообще, с чего начинать разговор? «Мы людей на всякий случай поставили», — откашлявшись, сказал он. «У вас тоже, смотрю, не принято без охраны ходить серьезным людям». «Так это необходимость, а не понты», — щурясь от заходящего весеннего солнца, возразил Мухтарыч. «Я слышал, ты большой знаток наших мест и обычаев. Значит, должен знать». «Вы же не затем приехали, чтобы проверить, что я знаю, а что нет?» Ушел со скользкой темы десант. Хотели про вещь поговорить, так и говори, что за вещь. Я при чем? Это я с тобой по телефону говорил. Меня зовут граф, вмешался Аюб. Что, в общем-то, являлось нарушением всех мыслимых правил проведения подобных терок. Ну и что? Пожал плечами неискушенный в подобных тонкостях десант. Какая мне разница? Зачем звал? «Мы хотим вернуть кинжал нашего рода», — импровизировал Аюб. «Он 100 лет переходил по наследству, а этот шайтан его украл. Люди видели, как ты его забрал. Так что мы тебя просим отдать его нам». «А расскажите, из какого вы тейпа?» — с видом человека, знающего, о чем он говорит, прищурился десант. «Из какого рода?» И сразу понял, что попал в точку. Собеседник запнулся, смешался и замолчал. «Какая разница? Зачем родовые корни трепать?» — наконец произнес он. «А чем занимаетесь там, у себя дома?» — продолжал наступать десант. «Воевали», — твердо ответил Мухтарыч. «Еще вопросы есть?» «Так что толку в вопросах, если вы не отвечаете? Правда, хромой?» Десант обратился за поддержкой к напарнику, что тоже противоречит всем правилам стрелок. «Послушай, Шум», — веско произнес Аюб. «Мы же не на вопросы пришли отвечать. Мы знаем, что наш кинжал у тебя, и просим его отдать. При чем здесь вопросы и ответы?» «Просто так взять и отдать?» Мухтарыч и Аюб переглянулись. «Ты хочешь получить за него денег?» — спросил Мухтарыч. «Сколько?» Десанту его тон не понравился. От него пахло не деньгами, а смертью. В конце концов, Шум послал его отдать кинжал. И эти люди с жесткими лицами и решительными повадками хотят того же. Тогда зачем он будет осложнять обстановку? «Нет, конечно. Какие деньги? Я вам верю. Вот ваша вещь». Десант достал из-под куртки кинжал в серебряных ножнах и протянул Мухтарычу. Тот принял, недоуменно повертел в руках, передал Аюбу. Тот также недоуменно осмотрел его и даже зачем-то вынул наполовину из ножен. «Это не тот кинжал», — сказал Аюб. «Тот был старинный, арабский, с прозрачной рукояткой, украшенный золотыми стеблями». «Другого кинжала не было», — покачал головой десант. «Этот я и отобрал у бесчестного шакала». «Ты решил выставить нас дураками или лжецами?» — угрожающе спросил Мухтарыч. Обе группы прикрытия, видя, что атмосфера сгущается, напряглись. Змей и Худой отошли подальше друг от друга, чтобы не попасть под веерный огонь соседа. Лось, Док и Тихий тоже сменили места, освобождая сектора обстрела. Десанту такой оборот совсем не понравился. План Шума провалился. Выйти сухим из воды явно не удастся. А попасть под раздачу из-за какого-то кинжала, тем более чужого, ему совсем не хотелось. Он посмотрел на Хромого, но тот только пожал плечами. «Дескать, делай как знаешь». «Не надо нервничать, друзья», — сохраняя спокойный, ровный тон, сказал десант. «Дело в том, что я не по этой теме. Меня Шум послал передать кинжал, и все. А тот, не тот, откуда мне знать? Раз непонятки возникают, я сейчас позвоню Шуму и выясняйте между собой». «Звони», — сказал Мухтарыч. Десант медленно достал телефон и набрал номер. Шум ответил практически сразу. Значит, ждал звонка. «Здесь такое дело. Им нужен другой кинжал. Они точно знают, какой. Люди серьезные. Расклад не в нашу пользу складывается. Лучше, чтобы ты лично подъехал, перетер с ними». «А кто они вообще такие?» — раздраженно спросил Шум. «С кем я должен тереть?» «Представились как Мухтарыч и граф». «Как?» «Мухтарыч и граф». Шум замолчал. «Алло, меня слышно?» — забеспокоился десант. «Мухтарыч и граф». «Я понял», — ответил наконец Шум. «Не делайте резких движений и не лезьте на рожон. Я сейчас буду». Реакция Шума удивила десанта. Было в ней что-то необычное, как будто названные прозвища оказались ему хорошо известны. И еще удивило, что прибыл он быстрее, чем можно было ожидать. Действительно, сейчас. Еще более удивительным было то, что руководитель организации приехал один. Заехал на бывшем ленд-крузере индейца по аллее прямо к площадке перед городком аттракционов. Резко затормозил, распахнул дверцу и выпрыгнул на улицу. Сандаловцы оторопели. И Мухтарыч с графом, и стоящие сзади парни из их прикрытия будто превратились в каменные статуи. Шумахер стоял напротив, расставив ноги на ширине плеч и держа руки в карманах. Чуть сзади замерли десант с Хромым. За ними Змей и Худой. Пауза затягивалась. Но давние друзья и однополчане не бросались в объятия друг другу, не хлопали по плечам, не радовались, не засыпали вопросами. Между ними явно выросла невидимая, но прочная стена. Десант с Хромым недоуменно переводили взгляды с одной стороны на другую. Змей и Худой делали то же самое. «Ну, салам», — сказал наконец Шум, в упор рассматривая Мухтарыча. И взгляд этот был отнюдь не дружеским. «Салам», — в тон ему ответил Мухтарыч, все еще не понимая, что происходит. Откуда здесь взялся пропавший соратник по оружию, да еще в роли главаря преступной группировки? «Ну что, Мухтарыч, ты уже полковник?» «Нет, я остался, как и был». «А ты Шумахер?» Десант и Хромой переглянулись. «Раньше никого из вас это не интересовало», — ответил Шум. «Если бы не этот кинжал, вы бы меня и не искали. Кусок железки оказался для вас дороже. Зачем он вам? Чем он так ценен?» «Ты не прав. Для нас он не дороже тебя, хотя его стоимость больше миллиона долларов. И, кстати, в нем есть твоя доля». При словах «больше миллиона долларов» лица членов ОПГ вытянулись, Змей до крови прикусил губу. Только лицо Шума осталось невозмутимым. «Не дороже меня?» Слова. Красивые, но пустые слова. «Это из-за вас я стою здесь. Из-за вас превратился в Шума. Моя доля, говоришь? Какая доля?» Змей расстегнул куртку, и ствол кипариса хищно выглянул наружу. Худой повторил его движение. Теперь хищных стволов стало два. Десант вынул из кармана и спрятал за спину свою гранату. Хромой протянул из кармана взведенный ТТ. Лось, Тихий и Дог сжимали в карманах ПМы, понимая, что огневой перевес на стороне возможного противника. С такого расстояния пистолеты-пулеметы выкосят их за 10 секунд. И ПСМ с четырьмя патронами в кармане Мухтарыча соотношение сил не изменит. Нельзя было допустить, чтобы возможный противник превратился в реального. «Убирайтесь пока целы», — приказал Змей. «Переговоры закончены». Это было грубое нарушение субординации и явная дерзость. Но Шум, не отвлекаясь, только махнул рукой. Мол, заткнись. А вслух сказал. «Зачем человеку доля того, что и так целиком лежит у него в кармане? Кинжал мой. С кем его делить?» Граф покачал головой. «Наши ребята взяли его у Борза в бою». Десант толкнул Хромова в бок. Тот многозначительно кивнул. «А кто разгромил его лагерь на Плешивой горе под Сурдахи?» — спросил Шум. «И кто там словил пулю? Не помнишь?» «Конечно, помню, Шумахер», — кивнул Мухтарыч. «Мы ничего не забыли». «Вот то-то. А сейчас я отобрал этот кинжал у террориста и бандита, который пытался им меня зарезать», — зло сказал Шум. Меня много раз хотели убить, но вас рядом не было. Вы про меня забыли. А ведь когда мы имитировали расстрел колонны в Суженском районе, я прикрыл графа от дружественного огня. Извини, что напоминаю, Шумахер, но в лагере Борза тебя конкретно спас Аслан. Помнишь? Десант неодобрительно покрутил головой и сунул гранату обратно в карман. «Ты понял, кто эти парни?» «Они из третьей силы. Это они изображали НВФ, а на самом деле уничтожали боевиков. И мы всегда хотели пожать руку кому-нибудь из них», — негромко сказал он хромому. «Помню». Тот тоже выпустил рукоять пистолета. «Сейчас сможем это сделать». «Смотря как все обернется», — с сомнением пожал плечами десант. Мухтарыч в упор смотрел на бывшего сослуживца. Аюб нервно вертел в руках айдамирский кинжал, то медленно извлекая из ножен, то резко отправляя обратно. Шум стоял молча, глядя под ноги. «Помнишь?» — повторил вопрос Мухтарыч. «Конечно, помню. Дух целился в меня, раненого, чтобы добить, а у Аслана кончились патроны, и он прострелил его насквозь из подствольника. Но у нас не принято было считаться, кто кого спас и сколько раз, — сказал Мухтарыч. Хотя, по большому счету, мы все в долгу друг у друга. «Слышь, Шум!» — вдруг мешался десант. «Я что-то не пойму. Если это те ребята из третьей силы, твои сослуживцы, боевые братья, так чего мы с пушками?» «Братья?» — перебил Шум. «Были братья. Не влезай, десант, это дело не твое». «И его, и мое тоже», — поддержал товарища обычно молчаливый хромой. «Мы под огнем ходили и пули принимали вместе с тобой. Моя и твоя кровь на одной земле перемешались. Почему мы на стороне бандитов стоим против наших ребят?» «Так в чем дело? Может, встанешь на их сторону?» «А я на другую и не переходил». Шум встревожился. «Очнитесь, парни! Какие это братья! Они про меня даже не вспомнили бы, если бы этот кинжал был у них». «Вообще-то собирались поделить на всех», — сказал Мухтарыч. «И вдове Магомеда». «Мага погиб?» — спросил Шум, заметно смутившись. «А Аслан?» «И Аслан тоже». «Черт! Кто еще?» «Здесь все, кто остался», — Мухтарыч показал пальцем через плечо. «Так что, почти вся группа?» — воскликнул Шум. «У нас же нормально все шло. Как так могло случиться?» Мухтарыч вздохнул. «Вертушку сбили при возвращении. От ребят только пепел остался. А сбил этот шайтан, Шамсудин, которого ты раньше нас достал. Он на месте катастрофы кинжал подобрал. Долго, в общем, рассказывать. Да тебе, наверное, неинтересно». Наступила напряженная, полная неопределенности тишина. Тянулась та решающая минута, за которой никто не знал, что последует. Как никто не знал расклада сил, кто за кого, а кто против кого. Может быть, один змей знал это лучше других. В кармане у него лежала маленькая Моторолла, и иногда он трогал карман рукой, убеждаясь, что рация на месте. «Ну, а потом что?» — хрипло спросил Шум. «А потом группу задним числом упразднили, будто ее никогда и не было», — махнул рукой Мухтарыч. «Вот ребята в тюрьме сидели, как духи. А я у духов в плену был, в гараже держали. Еле вырвались, 2 дня как в Москву прилетели. А ты обижаешься, что тебя забыли и не искали». Шумахер молча достал из-под куртки кинжал в обмотанных ремешками для крепления к руке ножнах, протянул Мухтарычу. На этот раз именно тот кинжал, кинжал ассасинов. Он с первого взгляда отличался от традиционных кавказских кинжалов. Белой полупрозрачной рукояткой с золотистыми вьющимися стеблями. Шум, это не по понятиям, — возмутился змей. Я с тобой и десантом этот ножик захватывал. И потом, ты у братвы спросил? $1 000 000 должен в общак идти. А ты его отдаешь хрен знает кому. У Шумахера дернулась щека, как всегда, когда он злился. Он всем телом развернулся к змею. Десант и хромой шарахнулись в стороны, чтобы не стоять между ними. «Когда будешь боссом, будешь слово иметь. С братвой я решу, а сейчас заткнись и можешь убираться на все четыре стороны». «Зря ты так». Змей прижал в кармане тангенту рации и трижды надавил кнопку тонального вызова. Дважды коротко и один длинно. Это был условный сигнал татарину гасить всех. Тайсон так никогда не делал. А индеец плевал на правила, и с него спросили. «Кстати, я ему правду сказал про то, что в тебе не нравится». «Я знаю», — кивнул Шум. «Ты вполне мог не его, а меня слить. Если бы удалось». В эту минуту послышался нарастающий рев моторов, и в парк ворвались под завязку загруженные серый «Опель» и белый «Хёндэ». «Что за фигня?» — возмущенно крикнул Шумахер, выдергивая пистолет. «Это твоя работа! А ну, брось ствол!» Минута неопределенности заканчивалась. Наступало время стрельбы. И очень важно было, кто и в кого станет целиться. Хотя полной ясности в этом ни у кого не было. Змей и Шумахер выстрелили одновременно. С такого расстояния опытный боец не мог промахнуться. Но змей только отпрянул на шаг. Однако это сбило его прицел, и короткая очередь прошла над головой Шума. Худой прицелился в Мухтарыча. Граф взмахнул рукой. Кинжал полетел, вращаясь в воздухе. И хотя это был не тот кинжал, но он вполне годился для работы, которую обычно выполняют его собратья. События происходили так стремительно, что сплелись в тугой временной клубок, и разобраться в них можно было, только замедлив бег секунд. Десант бросил эвку в приближающиеся машины. Хромой вскинул свой ТТ, целясь в змея. Тот дал повторную очередь по Шуму. Айдамировский кинжал, подчиняясь умелой руке, сделал нужное количество оборотов и вонзился в горло Худого. «Гух!» — взорвалась граната прямо на капоте «Опеля». Шума развернула очередью. Оружие вылетело из рук. Стрелка не обещала кровавой развязки, но предусмотрительный змей надел пулезащитный жилет. Правда, от ТТшника он защитить не мог, и вторая пуля опрокинула его на землю. Свистнули осколки. Десанта чиркнула по шее. «Опель» отшвырнула в сторону и ударила о дерево. Задние дверцы машины распахнулись, и окровавленные, контуженные бойцы вывалились на землю. Передние двери остались закрытыми. Трупы не открывают дверей. Резко затормозивший «Хёндэ» занесло. Он ударился об изрешеченный «Опель». Оглушенные, ошарашенные пассажиры вяло вылазили наружу. Граф, кувыркнувшись через голову, чтобы уйти от возможного огня, схватил кипарис змея. Второй бросил Мухтарычу. Пах-пах-пах, пах-пах-пах, сухо раскатились очереди. Бах-бах-бах, раздавались одиночные выстрелы. Сандаловцы и десант с хромым расстреливали уцелевших бойцов из второй машины. Те вяло огрызались редким огнем. Преимущество оказалось не на их стороне. Командира бандиты потеряли, боевой дух был подорван. И потому по одному, по двое они стали отползать и в конце концов растворились в сгущающемся сумраке. «Гляньте, что с Шумахером!» — скомандовал Мухтарыч. «Надо его забрать!» Вдали раздался приближающийся звук милицейской сирены. «Убит он!» — сказал Лось, проверив пульс на шее. «И унести не успеем. Да и куда?» «Уходим!» — приказал Мухтарыч. «Все целы?» «Целы!» — буркнул десант. «По шее вскользь задело». Семеро опытных мужчин привычным маршевым бегом диверсионно-разведывательной группы бросились к противоположному выходу из парка. К приезду милиции невредимых людей в парке уже не было. Убитый и раненый вопили и возле него, да лежащие рядом тела Шумахера, Худого и Змея. «О, как кучно братков наваляли!» — сказал милицейский майор, глядя на эту картину. «Ну, туда им и дорога». Коцубенко. С тех пор, как жена увлеклась здоровым питанием с уклоном в вегетарианство, генерал-майор Коцубенко стал заказывать вредную, но вкусную пищу в соседнем ресторане. Не лично, конечно, а через секретаря. Во-первых, чтобы вражеские диверсанты не отравили, разведав, для кого предназначаются порционные блюда. А во-вторых, не генеральское это дело. От обедов в примыкающей к рабочему кабинете комнате отдыха острым харчо и расплющенным цыпленком табака, покрытым золотистой корочкой, он грузно повалился на скрипнувший кожаный диван и собрался было вздремнуть, когда раздался звук, похожий на сирену. Звонил кто-то из руководителей министерства. Павел Васильевич специально установил такой сигнал, чтобы, находясь в комнате отдыха, не пропустить важного вызова. На все остальные звонки в обеденный перерыв он не реагировал. Сирена успела провыть 3 раза. Коцубенко вскочил и, как был, в белой майке и брюках на подтяжках подбежал к телефону. «Слушаю, Коцубенко!» «Павел Васильевич, вас вызывает к себе Борис Борисович», — раздался знакомый голос референта замминистра. «Срочно!» «Принял», — по привычке ответил Коцубенко. Он хотел уточнить, по какому вопросу, но референт уже отбил вызов, а перезванивать было неудобно. Коцубенко нажал кнопку связи с секретарем. В отличие от шефа, Людочка не могла себе позволить игнорировать звонки и отвечала в любое время. «Подготовьте мне срочно документы с данными по итогам работы за 3 месяца и сравнительный обзор с аналогичным периодом прошлого года», — распорядился генерал. Положив трубку, он вздохнул и пошел одеваться. Через 5 минут он уже ехал в министерство, а через 40 минут сидел в приемной, в очередной раз пролистывая документы. Сравнительный анализ не радовал. За аналогичный период прошлого года, во время его предшественника, генерал-лейтенанта Деденца, результаты были гораздо выше. «Что за срочность такая?» – размышлял Коцубенко. «И главное, кроме меня никого не вызвал. Неужели пороть будет за снижение показателей? Так вроде времени еще мало прошло». В кабинет начальника Коцубенко вошел без присущей ему обычной уверенности. «Присаживайтесь, Павел Васильевич», — пригласил замминистра. Судя по благодушному тону, порка откладывалась. Коцубенко сел на ближний к столу хозяина кабинета стул. В тишине было слышно, как тикают часы на стене. Замминистра пошелестел лежащими перед ним листами с красной полоской наискосок. Так оформлялись разведывательные донесения зарубежных резидентур. Потом прихлопнул их рукой, будто печать поставил. «Мировая пресса рассказывает о наших успехах», — довольно улыбнулся он. «Вот, смотри, что пишут. Ликвидация опаснейшего международного террориста Сабаха стала бесспорным успехом русских», — выразительно прочел замминистра. «И вот дальше. Комитет ООН отмечает большой успех русских подразделений антитеррора и выражает надежду, что у России появилась сила, способная противостоять мировому злу». Он закрыл папку с донесениями и посмотрел на Коцубенко. «Что скажете, Павел Васильевич? Правильно они надеются? Появилась у нас такая сила?» «Так точно», — Коцубенко встал по стойке смирно. «Ни черта у вас не появилось», — вздохнув, сказал замминистра. «Группа, ликвидировавшая Сабаха, расформирована, и с тех пор ваше управление не провело ни одной серьезной операции международного уровня. Кстати, зарубежные комментаторы отмечают, что успех в ликвидации Сабаха никак не был нами отмечен, и сведения о награждении отличившихся отсутствуют. Хотя обычно информация даже о секретных награждениях просачивается. Коцубенко молчал. Перечить начальству было не в его характере. Но как бы не стать без вины виноватым? «Товарищ заместитель министра, я принял дела, когда решение по группе было уже принято», — осторожно произнес он. «Это я знаю», — замминистра махнул рукой. «Но сейчас исправлять ситуацию придется вам». Коцубенко воспрянул духом. «Я готов». «Садитесь», — не выдержал замминистра. «Готов он». «Как группа называлась?» «Да», замешкался Коцубенко, судорожно вспоминая. «Это же еще до меня было. Кажется, Сандал». «Да, точно, Сандал». «Где сейчас Сандал?» «Вертолет сбили при эксфильтрации зоны боевых действий. Выжили четверо, но их приняли за членов незаконных вооруженных формирований. В общем, у них возникли проблемы. Я дал команду отыскать их и оказать всяческую помощь». «Это похвально, что вы держите руку на пульсе. И что, их нашли?» «Мне должны доложить со дня на день. Я немедленно доведу до вашего сведения». «В общем, нужно найти этих героев, воздать им заслуженные почести и возродить группу. Задача понятна?» «Так, растерянно произнес Коцубенко вместо ожидаемого «так точно». «Не факт, что их найдут. И как же возродить группу, если все документы уничтожены?» «Товарищ генерал-майор», — сказал замминистра тоном, не предвещавшим ничего хорошего. «Скажите прямо, вы в состоянии выполнить порученное дело?» При такой постановке вопроса возможен только один ответ. «Так точно, в состоянии!» — на этот раз не вставая, ответил Коцубенко. «Тогда действуйте!» Выйдя в приемную, Коцубенко вытер платком вспотевшее лицо. «То в одну сторону ветер дует, то в другую», — думал он, идя по длинному, застланному красной ковровой дорожкой коридору. «Хорошо, что этот вампир на меня вышел. И хорошо, что я ему помог. Правда, подробности тут никому не нужны, да он и сам, думаю, вспоминать про этот кинжал не станет. Теперь надо узнать, что у него получилось». Вернувшись в свой кабинет, Коцубенко сел в кресло и принялся листать блокнот с «необязательными телефонами», в кавычках. Открыв нужную запись, с облегчением вздохнул и набрал номер. «Анатолий Сергеевич?» «Так точно». Вампир не стал скрывать интонацию удивления. «Начальник УСО, генерал-майор Коцубенко Павел Васильевич. Я вас узнал». «Вы в наши края не собираетесь в ближайшее время?» — продолжал Коцубенко. «Я сейчас в Москве». «Вот и отлично. Надо вернуться к давнему вопросу. Сегодня сможете подъехать?» «Хорошо. Часа через полтора буду», — ответил вампир. «Жду». Ровно через полтора часа вампир с сандаловцами подошел к КПП, предъявил удостоверение. Дежурный просмотрел свои бумаги. «Распоряжение на пропуск касается только вас. Остальных попрошу выйти на улицу». «Ничего, мы подождем», — сказал Мухтарыч. «Нам не привыкать». Генерал Коцубенко встретил Нижегородцева не так дружелюбно, как говорил по телефону. «Что-то вы пропали. Я ничего не знаю о ваших достижениях». «Так я же действовал на свой страх и риск», — спокойно объяснил вампир. «А о служебных достижениях доложил своему начальству». «Ну да, ну да. Просто обстановка изменилась. Группу решено восстановить. Вы знаете, где теперь бойцы, которых вы так рьяно стремились освободить?» «Так точно. Они здесь, ждут у входа. Их не пропустили через КПП». «Так что же ты молчал?» От радости Коцубенко перешел на «ты» и даже вскочил с места. Ведите их сейчас же сюда. Я позвоню на КПП. Через 5 минут в кабинет начальника УСО вошли 5 сандаловцев. Вампир остался у двери. Генерал поднялся навстречу вошедшим, сердечно пожал руку каждому. «С возвращением! Поздравляю! С возвращением!» Создавалось впечатление, что генерал искренне переживал за бойцов своего управления и сделал все от него зависящее для возвращения их в строй. Сандаловцы принимали поздравления без особой радости. «Вы прославились на весь мир. Уничтожение Сабаха войдет в историю борьбы с терроризмом», — торжественно произнес генерал. «Вы будете представлены к наградам, повышены в званиях. И все полагающиеся выплаты, разумеется, тоже получите. Я проконтролирую, чтобы их произвели быстро. Вам ведь положен отпуск. Отдохнете, придете в себя. А потом продолжите службу». «Так Сандал, насколько нам известно, расформирован», — сказал Аюб. «Это ошибка, которая будет исправлена. Принято решение о возрождении вашей группы». «Но большая часть группы погибла. Как это исправить?» «Мертвых, конечно, не оживить», — развел руками Коцубенко. «Но вы станете основой нового Сандала». Бойцы мрачно молчали. «Вы не рады?» — удивленно спросил генерал. «Не знаю», — покачал головой Мухтарыч. «Мы так долго были призраками, что трудно в это поверить. Да и вообще. Если бы вы нам это сказали еще неделю назад...» «Какая разница, недели раньше, недели позже?» — преувеличенно бодро сказал Коцубенко. «Напишите в приемный рапорта на отпуск и подойдите к моему заместителю. Все текущие вопросы, размещение и прочее, решите с ним в рабочем порядке. А сейчас я вас больше не задерживаю». Заскрипели по паркету отодвигающиеся стулья. Сандаловцы направились к двери. «И да, еще», — как бы невзначай вспомнил Коцубенко. Бойцы остановились и развернулись. Генерал подошел к ним вплотную. «А кинжал Бурза вы не нашли?» «Какой кинжал?» — спросил Мухтарыч, ощущая, как потяжелел левый рукав его куртки. «Из легенды? Так нет такого кинжала». «Как нет? Какая легенда? Борс с ним не расставался, и я своими глазами видел его на видеозаписи». «Был у него самодельный кинжал», — кивнул Мухтарыч, — «откованный в местной кузнице. Мы его выбросили». «Как выбросили?» «В болото», — уточнил Аюб. «Не таскать же с собой улику, выводящую на Борза. Тем более никакой ценности он не представлял». Генерал обвел всех пристальным взглядом. «Так и было», — подтвердил док. А лоси тихо молча кивнули. «Ладно, свободны», — без тени недавнего дружелюбия отрезал генерал. Бойцы вышли из кабинета, а Коцубенко продолжал смотреть им вслед, даже когда дверь закрылась. На его лице отражалась целая гамма чувств, разобраться в которых не смог бы никакой психотерапевт. Да и сам он вряд ли мог в них разобраться. В приемной бывшие сандаловцы попросили у Людочки бумагу и сели писать рапорта. Вампир ожидал, удивляясь, что процедура затягивается. Еще больше он удивился, когда заглянул через плечо Мухтарыча. «Прошу уволить меня с военной службы в связи с ухудшением состояния здоровья». Он заглянул в другие рапорта. Они не отличались разнообразием. Только Аюб и Док просили уволить их в связи с ранением. Когда они вышли на улицу, вампир спросил: «Вы что, заранее сговорились?» Офицеры покачали головами. «Каждый сам решил», — ответил за всех Мухтарыч. Вампир заметил, что настроение у ребят улучшилось. Как будто они сбросили с себя тяжелый груз. Может, этому способствовал отчетливо ощущаемый в воздухе запах наступающей весны. А может, какие-нибудь другие причины. Ростов-на-Дону. 2018 год.